Глава вторая. «Присаживайся, Андрей Кириллович!» Император поздоровался за руку с князем Шереметьевым и указал тому на кресло. «Коньяк будешь?» «Не откажусь, Николай Николаевич». Утренний звонок императора с приглашением в Кремль на пару рюмок коньяка явился для князя Шереметьева не то чтобы полной неожиданностью, но некоторую сумятицу в его мысли и планы все же внес. Андрей Кириллович сразу понял, что речь пойдет про события вечера воскресенья. Но вот в каком разрезе будет протекать беседа, он пока не представлял. Вариантов было ровно два. Или император просто хочет извиниться за доставленные роду Шереметьевых неприятности, или, что намного хуже, великий князь Алексей Александрович поделился с родичами содержанием их с Андреем Кирилловичем беседы. Последнее, впрочем, князь не верил. Ну а вдруг? С минуту император и князь грели бокалы с коньяком в руках, пока хозяин кабинета не спросил. «Андрей, ты догадываешься, по какой причине я тебя пригласил?» «Догадываюсь, Коля», — кивнул тот. «Ну тогда давай не будем ходить вокруг да около». Император поднялся со своего кресла, князь Шереметьев последовал его примеру. «Андрей Кириллович, от лица рода Романовых приношу тебе свои неофициальные извинения за доставленные неприятности с этим... подлым похищением Анны. Искренне рад, что все завершилось благополучно. Сам понимаешь, официальных извинений ты не услышишь». «Государь, я все прекрасно понимаю и принимаю твои извинения. Поверь, зла на род Романовых мы не держим». Они отсалютовали друг друга бокалами с коньяком и уселись обратно в кресло. «Как там Анна? Не сильно перепугалась?» С подчеркнутым участием поинтересовался император. «Перепугалась, конечно», — покивал головой князь. «Но уверен, через какое-то время она благополучно забудет про этот досадный инцидент. Мы тут решили ее до конца недели подержать в особняке, так сказать, в привычной домашней атмосфере, а потом будем думать, что с ней делать дальше». «Это в каком смысле будете думать, что с ней делать дальше?» — император изогнул бровь. «Коля, ты только пойми меня правильно», — Шереметьев сделал вид, что ему очень неудобно. «Ну уж слишком много непонятного происходит вокруг твоего внука. Ты же не будешь этого отрицать?» «Продолжай», — лицо Николая осталось непроницаемым. «Вот я и переживаю за Аннушку. И Алексею, кстати, у русской избы сказал то же самое». «А вот с этого места поподробнее, Андрей», — император сказал это таким тоном, что князь Шереметьев весь подобрался, прекрасно понимая, что ступает на очень тонкий лед, который может треснуть под ним в любой момент. Вздохнув, он подробно пересказал весь свой разговор с великим князем, постоянно при этом следя за выражением лица императора. Реакция последнего поставила князя в тупик. Государь шумно выдохнул, встал с кресла и начал прохаживаться туда-сюда перед журнальным столиком, а попытку Шереметьева подняться пресек властным жестом. «Ценю твою честность, Андрей, а также смелость», — хмыкнул император и остановился. «Не побоялся, значит, Алексею с его-то репутацией все это высказать. Да и мне подобное слышать, честно говоря, тоже не очень приятно». Князь Шереметьев никак не прореагировал на этот комментарий, он продолжал сидеть с прямой спиной. Император же продолжил. «А учитывая все обстоятельства произошедшего, понимаю твою прямоту». Он сел обратно в кресло и немигающим взглядом уставился на князя. «Андрей, говори прямо, чего ты добиваешься? Вот никогда не поверю, что ты все это сказал и сделал, не подумав перед этим 10 раз. Слишком давно я тебя знаю. Да и это твое желание отправить внучку в северную столицу, уж извини, но выглядит полнейшим блефом». «Коля, не забывай, я тебя знаю не меньше», — деланно усмехнулся Шереметьев, у которого нервы были напряжены до предела. «И ты прекрасно понимаешь, чего я добиваюсь». «Породниться хочешь через Аньку?» «Хочу», — кивнул тот. «Может, обозначишь перспективы моей внучки, чтобы роду Шереметьевых не позориться и не строить на ровном месте вредных иллюзий?» «Перспективы тебе описать», — хмыкнул император. «А перспективы у нас с тобой, Андрей, крайне туманные». Он взял бутылку и добавил коньяка в бокалы. «Ты слышал о бандитском нападении на особняк Карамзиных?» «Конечно, Коля», — кивнул князь. «Москва только это и обсуждает». «Слушаю твою версию событий, Андрей». Улыбающийся император откинулся на спинку кресла. «Давай, князь, не стесняйся, не разочаровывай меня. Ты ведь уже понял, что там произошло на самом деле». Шереметьев вздохнул. «Да понял, Коля, и очень рад, что Алексей Александрович нанес визит вежливости родичам его святейшества. Мы с Кириллом даже почувствовали некоторое удовлетворение от произошедшего. Ну, ты понял. Вы получили то, что от вас скрывал Святослав? В следующий момент император резко перегнулся через столик, от него повеяло сметающее все на своем пути властностью, а князь Шереметьев сжался в кресле, боясь пошевелиться. «Род Романовых всегда получает то, что хочет», — прошипел Николай в лицо князю. «Не забывай это, Шереметьев!» Через несколько секунд властность пропала, а взявший себя в руки император уселся обратно в кресло. «А теперь я отвечу на твой вопрос, Андрей», — уже спокойно продолжил он. «Род Романовых до последнего момента ничего не знал о визите Алексея в особняк Карамзиных. И нам пришлось, так сказать, прямо с колес поддерживать молодого человека в этой во всех смыслах полезной инициативе. И да, мы получили доступ к информации, которую от нас скрывал Святослав. А теперь сам, на основании вышеизложенного, прикинь наши с тобой перспективы породниться, если у Алексея Александровича такого желания не возникнет». Князь Шереметьев, уже пришедший в себя, только понимающе покивал головой, а император продолжил. «И обозначил я тебе это только для того, Андрей, чтобы отношения между нашими родами в дальнейшем оставались такими же хорошими. Осознал перспективы? Проникся ими?» «Да». «А теперь забудь, что я тебе только что сказал. Забыл?» «Вот вообще не понимаю, что вы имеете в виду, ваше императорское величество». Князь Шереметьев встал и поклонился. «Так-то лучше», — удовлетворенно кивнул император. «И сядь уже, Андрей. Как жена, дети?» Аудиенция продлилась еще минут 15. Обсуждали в основном семейные дела Шереметьевых. А когда князь покинул главный кабинет империи, его лицо прямо в приемной скривилось от досады. Хитрый, изворотливый Николай так и не сказал ему главного. Является ли кандидатура Аннушки приоритетной в ряду других претенденток на место невесты великого князя Алексея Александровича? «Вот же Андрюша, хитрый жук!» — усмехнулась императрица, выслушав рассказ мужа о визите князя Шереметьева. «По полной, значит, решил поэксплуатировать тему с похищением внучки. А ты ему лишнего не наговорил, Коля?» «Брось, Маша!» — отмахнулся император. «Он не знал только отдельных нюансов, а общая картина у Андрея в голове и так сложилась. Ты же знаешь этих журналистов, я имею в виду хороших. У них работа от работы оперативников специальных служб немногим отличается. Поиск источников информации, анализ текущей ситуации, работа с агентурой, а уж про сливы журналюгам грязного белья своих конкурентов и заказные статейки я вообще молчу. Везде течет, Машенька, тебе ли не знать? Ладно, хоть Шереметьева сотрудников своих в узде держат, иначе бы империя в потоках этого дерьма просто утонула. А они бы все в белом нам указывали, как правильно жить. Мол, свобода слова и объективное донесение информации со вскрытием социальных гнойников. Бутырка по всем этим барзаписцам продажным плачет». «Ты чего опять на табурет залез, Коля?» — улыбнулась Мария Федоровна. «Меня-то агитировать не надо, я это все и без тебя прекрасно знаю. Или ты не пользуешься услугами тех же самых журналюг для слива информации? Или не вскрываешь нужных тебе социальных гнойников с указанием конкретных виновных лиц? И если ты этим пользоваться не будешь, обязательно начнет кто-то другой, да еще и против тебя. А с Шереметьевыми надо дружить, они свое дело хорошо знают. Может, ты им какой-нибудь жирный заказик подкинешь за страдания Анны и в благодарность за продемонстрированную лояльность?» «Надо будет подкинуть», — кивнул император. «Можешь даже взять этот вопрос на контроль, тематику заказа оставляю на твое усмотрение». «Вот это уже деловой разговор, Коля», — удовлетворенно улыбнулась Мария Федоровна. «Я обязательно что-нибудь придумаю. Слушай, а Андрей точно не ушлет Анну в Питер?» «Да нет», — отмахнулся император. «Это хорошо для сохранения нужного драматизма, задуманной нами интриги. Ты, кстати, подумал над моим вчерашним предложением?» «Насчет Сашки?» «Да». «Подумал. И согласен с тобой. Наследнику пора хорошенько встряхнуться. Да и в вопросе его сближения с Алексеем твоя провокация пойдет только на пользу». «Доченька, ты уж веди себя хорошо», — Виталий Борисович Пафнутьев обнял Алексию, а потом подтолкнул ее к трапу самолета. «Будешь звонить и отправлять сообщение, как условились». «Прошу, папа», — кивнула девушка. «А ты помнишь, о чем я тебя просила?» «Помню. Об изменениях в положении Алексея, если таковые будут, сообщу. За Вяземской с Петровым пригляжу лично. Решетова уже взята под плотный круглосуточный контроль. Спасибо, папа, — улыбнулся Алексей и вступил на трап. Маме и брату с сестрами привет. Передам, — кивнул Пафнутьев и дождался, когда девушка помашет ему через иллюминатор. Повернулся и под шум заработавших двигателей самолета зашагал к машине. А Алексия закрыла глаза, расслабилась в удобном кресле и попыталась настроить себя только на хорошее. Что бы ни происходило в ее личной жизни, это не должно было помешать ей выступить на финальных концертах тура с полной самоотдачей. Утро второго дня заключения в Бутырке для меня началось с подъема, устроенного Прохором. «Вставай, Лешка, мне Ваня сказал, что ты должен чувствовать себя вполне нормально, а поэтому сейчас будешь под моим присмотром делать утреннюю гимнастику. Нечего расслабляться, а то так всю форму растеряешь на хозяйских харчах». Продолжая валяться, я зевнул, прислушался к своим ощущениям и решил с авторитетным мнением Ивана Колдуна согласиться. Тело хоть и ныло, но после полноценного 8-часового сна отдохнуло и пришло в некое подобие моей прежней формы. Спрыгнув на пол, потянулся и попробовал перейти на темп. В отличие от вчерашнего дня, спуртом до толчка дело, слава богу, не закончилось, но поплохело мне прилично, да так, что пришлось усесться обратно на ставшую родной койку. «Ты чего побледнел, Лёшка?» С заботой в голосе поинтересовался воспитатель и присел на корты рядом. «Что, тебе опять плохо стало?» «Ага», — кивнул я, — «на темп пытался перейти, вот и...» «А вот про это мне Ваня ничего не сказал», — протянул Прохор. «Давай-ка ты сейчас отдохнешь, а потом просто физкультурой займешься без всех этих боевых трансов. Договорились?» «Договорились», — согласился я. «Все равно делать нечего. Хоть руками и ногами помашу. Не хочешь присоединиться?» «Так мы с твоим батей Иваном уже размялись под руководством Михаила Николаевича», — хмыкнул Прохор. «Заодно и чуму из организма с потом выгнали». «Здоровье вы свое вместе с чумой выгнали», — поморщился я. «Ну ладно вы. А дед Миша в его возрасте каким местом думает? Он что, инфаркт миокарда вот с таким рубцом получить захотел?» «Отставить разговорчики в строю!» — в камеру зашел свеженький, благоухающий одеколоном князь Пожарский. «Сейчас я тебе покажу, курсант Романов, каким местом я думаю. Упор лежа принять? Делай раз, делай два, делай три». За следующий час под чутким руководством любимого деда я вымотался от обычных физических упражнений так, как не выматывался уже очень и очень давно, и до раковины добирался мокрый, как мышь. А успевшие присоединиться к деду и Прохору отец с Иваном смотрели на меня даже с некоторой долей жалости. Завтракали все у меня, попутно обсуждая вести с воли. Понятно, что источником всех этих сообщений был мой отец, который сначала успокоил деда Михаила, мол, Григорий с Константином уже ведут себя прилично, больше не достают его своими звонками и не планируют атаку на императорскую канцелярию с требованием аудиенции у государя. Следующим был Прохор, которому Пафнутьев передавал привет и заверял, что его любимая Решетова в перерывах от несения службы находится под защитой профессионально незаметных сотрудников тайной канцелярии. Потом наступила моя очередь, ну и немного Ивана. Алексия улетела и передавала пламенный привет. Виктория, как и Сашка Петров, под постоянным надзором. А в самом конце отец открыл принесенную с собой спортивную сумку и вручил мне планшет со всеми моими учебными принадлежностями, сопроводив это все соответствующим комментарием. «Нечего, Алексей, всякой ерундой здесь маяться. Лучше учебу подтяни, а то ты у нас или болеешь после сверхнагрузок, или воюешь в Средней Азии, или в тюрьме сидишь по второму разу, или еще какая ерунда приключается. Есть у кого домашнее задание спросить?» «Мне Инга Юсупова пропущенная помогала наверстывать», — вздохнул я, признавая правоту отца в делах получения образования. «Вот и напиши ей с планшета на почту, чтобы она тебе текущее задание прислала. Надеюсь, не надо напоминать, что никаких пояснений по поводу твоего отсутствия в университете ей озвучивать не надо?» «Как скажешь, папа, все сделаю в лучшем виде. А вопрос можно?» «Валяй!» «Что насчет прогулок? Хочется уже свежим воздухом подышать, да свет белый увидеть?» «После обеда погуляешь, а пока займись учебой», — строго сказал он. «Будет исполнен, ваше императорское высочество». Я встал и отправился на единственное свободное и более или менее уединенное место, коим являлась койка. К моему немалому удивлению, Инга Юсупова как слала мне лекции с домашним заданием, так и продолжала слать. Понедельник не стал исключением. Причем девушка отправляла письма с вложениями без всяких комментариев и больше не пытался выяснять причины моего отсутствия на занятиях в университете. Написал ей письмо с выражением благодарности и намеком на дальнейшее сотрудничество в этой сфере. Пока я разбирался с письмами и другими учебными материалами, подельники разошлись по своим камерам, решив мне не мешать. А я, довольно-таки быстро закончив с домашним заданием, решил из любопытства пройтись и посмотреть на их хоромы. Как оказалось, остальные 4 камеры находились в другом коридоре. Вернее, это моя была в закутке и имела возможность размещения пары охранников у двери для более качественного надзора за помещенным злодеем. Апартаменты же отца, деда, Прохора и Ивана были одинаковы и меньше моих раза в 2,5, напоминая пенал с койкой, маленьким столиком, табуретом, раковиной и отхожим местом. Вся мебель была прикручена к стенам и полу, а махонькое зарешоченное оконце света не давало вообще. Теперь я прекрасно понимал, почему моя камера использовалась для общего сбора. В остальных вместилось бы максимум 3 человек, и то стоя. После сытного обеда с переменной блюд, как и обещал отец, мы все дружно отправились гулять во внутренний двор бутырки. А самым примечательным было то, что в углу там уже стоял стол с разнообразными бутылками и закусками. Потому как отец с дедом, а за ними Прохор с Иваном уверенно двинулись к этому столу, становилось понятно, что накрытая поляна не является удачной импровизацией со стороны администрации тюрьмы. А вот когда и я взял в руку бокал и потянулся к бутылке с вином, то получил самую настоящую отповедь от деда Миши. «Ты куда, Лёшка, ручонки свои загребущие тянешь? Ты у нас на реабилитации пока после очередных подвигов. Вот вернутся к тебе утраченные навыки вместе с потерянными мозгами, тогда и выпьешь. А сейчас вон сок себе наливай». «Деда, ну я уже сделал домашнее задание, а в школе завтра выходной». «Нет, деточка», — дед был сама непреклонность, — «ты наказан, остаешься без сладкого». Всем своим видом, продемонстрировав недовольство, я налил себе сока, отошел в сторонку и попытался поймать лицом отблески низкого зимнего солнца на окнах камер бутырки, а все остальные углубились в очередные воспоминания, касающиеся славного боевого прошлого. «Алексей», — спустя какое-то время подошел отец, — «если тебе интересно, государь сегодня встречался с князем Шереметьевым». «Интересно», — кивнул я. «Твой дед извинился перед князем за этот досадный инцидент с Анной. Как там сама Аня?» «Дома сидит, в себя приходит. Тебе Шереметьев говорил, что собирается ее в Питер на учебу отправлять?» «Говорил. И как ты к этому относишься?» «Лично я отношусь к этому отрицательно. Но это ведь не мне решать, а Шереметьевым. Уверен, они примут правильное и взвешенное решение». «А если бы у тебя была возможность сделать так, чтобы княжна не уезжала в Питер, ты бы ей воспользовался?» — прищурился отец. «Папа, опять эти ваши заходы со свадебкой начинаются?» — поморщился я. «Да пусть они куда хотят, туда они отправляют. Но я, чтобы она только в Питер не поехала, на ней жениться не буду». «Ты чего разнервничался-то, Алексей?» — хмыкнул отец. «Я же просто поинтересовался твоим видением ситуации». «Это дед Михаил или Прохор у меня могут просто поинтересоваться, а вот вы?» «Ну так-то да», — кивнул отец. «На каждом шагу нашего Алексея поджидают подлые засады и коварные ловушки». «Ладно, дыши воздухом, потом как-нибудь опять эту тему обсудим в более располагающей обстановке». Он хлопнул меня по плечу, развернулся и пошел к остальным. «Вот зачем отец мне про это опять сказал? Или это инициатива деда с бабкой? Или там князь Шереметьев активно воду мутит, прикрываясь Анной?» Настроение упало, лучи солнца перестали радовать, а на глаза полезли унылые серые стены бутырки. Сделав глубокий вдох, я зажмурился, заставил себя больше не думать обо всех этих заморочках, сопроводив мысли активным посылом. Да и хрен с вами со всеми. В общей сложности во внутреннем дворе бутырки мы провели порядка 2 часов. Из них только минут 40 я гулял один, а потом все-таки вернулся к остальной компании, который чувствовал себя прекрасно, совершенно при этом не обращая внимания на гнетущую атмосферу окружающих нас стен тюрьмы. Отжигал в основном Иван Колдун, травивший байки из жизни. «Михаил Николаевич, а это при вас тогда начальник госпиталя подполковник Семенихин с господами гвардейскими офицерами проводил групповой урок сексуального воспитания?» «Это когда?» «Это когда в госпиталь начали подходить к концу запасы пенициллина», — ухмылялся Кузьмин. «А у гвардейцев как капало с концов от французского насморка, так и продолжало капать». «Что-то такое вертится в голове», — дед улыбался. «Семенихин вообще был большой затейник, насколько я помню». «Вот-вот, Михаил Николаевич, и я про то же. Вы же сами тогда приказали гвардейским полкам выстроиться на плацу, а Семенихин перед строем давай прохаживаться прямо в белом халате поверх комка и в своем знаменитом золотом пенсне. Ходил он так ходил, а потом, наконец, громко заявил. Некоторые из господ офицеров мне постоянно жалуются, что гондоны для них, видите ли, слишком малы. Извольте. Подполковник сделал знак санитару, который подошел к нему с кабачком в руках, развернулся к строю и зажал овощ между ног. Семенихин такой протягивает санитару упаковку с презервативом, которую тот открывает и достает содержимое оного. После чего спокойно, ловкими движениями рук натягивает искомый гондон на кабачок и поднимает его над головой, демонстрируя получившийся результат. А подполковник сопровождает это очередным комментарием. «Господа, я никого не хочу обижать, но не думаю, что у кого-то из вас размер больше». Гвардия дружно проржалась, а Семенихин спокойно продолжил, посверкивая пенсне. «Господа, кто вас надоумил стучать кулаком по хребтам веселых девок, когда вы их уестествляете в позе сзади? Мол, у них там все сжимается и становится уже. Покажите мне этого знатока анатомии, я его пострадавшим девкам отдам, у которых, кроме синяков и смещенных позвонков, нигде ничего не сжалось. А лучше я сам его в эту интересную позу поставлю и по хребтине постучу, чтобы у него геморрой не вываливался». Гвардия проржалась снова, а Семенихин решил закончить свое выступление на волнующей всех теме. «И вообще, господа, прекращайте уже так безбожно бухать, а то и к вам начнут прилетать синие и красные драконы и приплывать косяки грудастых русалок, как к известным вам всем ротмистру и совсем еще юному корнету». Вся компания после прогулки опять разместилась в моей камере и продолжила умеренно культурное потребление алкогольных напитков под душевные разговоры, пока не насторожился Кузьмин. «У нас гости», — сообщил он. И действительно, в коридоре раздались шаги, и на пороге камеры появилась собственная персона ее императорское величество Мария Федоровна. Мы все дружно поднялись с табуреткой и поклонились. «Мама, почему ты меня не предупредила о своем визите?» — с досадой спросил отец. «Сюрприз тебе хотел сделать, сынок», — улыбнулся она ему. «Господа», — это было уже всем остальным, после чего императрица сделала два шага назад обратно в коридор. А на пороге камеры появились мои сестры Мария и Варвара, испуганный взгляд которых заметался между отцом и мной. Дед Михаил, Прохор и Иван опять поклонились, а я обратил внимание на реакцию отца. Он задергался, сделал попытку убрать бутылки со стола, потом выдохнул и натянул улыбку. «Доченьки, как же я рад вас видеть!» А у Маши с Варей на глазах выступили слезы, но к отцу они обратились хорошо тренированными твердыми голосами. «Здравствуй, папа!» Они перевели взгляд на меня. «Здравствуй, Алексей!» «Привет, сестренки!» Бодренько поприветствовал я их. Потом Мария с Варварой поздоровались с князем Пожарским и Прохором, которых знали, а вот с Кузьминым их познакомил отец. Через пару минут всех этих формальностей в камере остались только Романовы, в том числе и бабка. Тут уж соблюдать этикет было не перед кем, и Мария с Варварой с ревом кинулись отцу на шею, а через пару минут этому же испытанию подвергся я. «Мама!» — раздраженно смотрел отец на бабку. «И зачем ты привела девочек?» «Они имеют право знать, что происходит в роду, уже взрослые», — как ни в чем не бывало улыбалась императрица. «Да и тебя они хотели увидеть, очень по отцу соскучились. Ты не рад?» «Я рад, что увидел дочек, но очень злюсь на то, что ты водишь девочек по подобным учреждениям», — возразил отец. «И никакие они еще не взрослые». Мария с Варварой, услышав эти слова, быстро отпустили меня и с обидой уставились на родителя. «Папа, мы уже взрослые. И вообще бабушка права. Мы пришли тебя навестить, а ты нам не рад». «Да что вы такое говорите?» — вскочил он. «Конечно же, я рад вас видеть. Просто мне неудобно, что вы меня наблюдаете в подобном положении». «Ты наш отец, и нам все равно, в каком положении ты находишься. Мы тебя все равно любим». Я с улыбкой стал наблюдать за трогательным воссоединением семьи. Причем было совершенно очевидно, что отец искренне любит дочерей и очень трепетно к ним относится, а они ему отвечают полной взаимностью. «Был ли я рад визиту Марии с Варварой? Конечно. И даже присутствие злобной бабули меня не сильно напрягало. И еще я прекрасно понимал, что по сравнению с отцом нахожусь в более выгодном положении. Если в его возрасте оказаться в тюрьме было как-то глупо и унизительно, то вот в мои годы это казалось чуть ли не подвигом». «Как дела, внучок?» — прервала мое умствование императрица. «Лучше всех, бабушка», — осклабился я. «Как здоровье, а то слухи ходят, что ты несколько перенапрягся. Врут злые языки». «Да, похоже, действительно врут. По крайней мере, твой оптимизм тебя не оставил». А чего мне в пессимизм впадать? Все живы-здоровы, с близкими моими все в порядке, сестренки опять же в гости пожаловали с любимой бабушкой. Рада это слышать, внучок, — покивала она важно. Может, просьбы какие будут, пожелания? Ты и говори, не стесняйся. Чем смогу, как говорится? У меня все есть, бабушка, — отмахнулся я. А если чего-нибудь захочется, так я уж сам как-нибудь справлюсь. Смотри, мое дело предложить. А мое отказаться. Нашу с бабушкой легкую пикировку прервали Мария с Варварой, которые, наконец, прекратили допрос отца и решили то же самое проделать со мной, чем и воспользовалась императрица, вызвав сына на приватный разговор, а меня оставив с сестрами. «Так, красавица, сразу же говорю, что отец вообще здесь ни за что сидит», — сходу заявил я им, вернее, из-за меня, а точнее, из-за моего поведения. Это же самое касается Михаила Николаевича и Прохора с Иваном. Вот уж тут я в очередной раз на себе испытал все проявления женского любопытства. На меня вылились и трогательная забота о моем здоровье, и вопросы про моральное состояние, и предложения по улучшению моего быта и досуга в тюрьме, которые очень быстро сменились деликатными намеками на мой визит в особняк Карамзиных. Оказалось, что бабуля в общих чертах посвятила девочек в суть происходящего, и, как и обещала ранее, все вопросы благополучно переадресовала ко мне. Я же изо всех сил отнекивался, выкручивался, но кое-что все равно рассказал. Больше всего Марию и Варвару, конечно, интересовало произошедшее с их подружкой Аней Шереметьевой, которой они не могли дозвониться уже второй день. Описал, опустив при этом разговор с князем Шереметьевым и ту информацию, которую мне выдал по нему сегодня отец. «Леша, а когда вас с папой выпускать собираются?» — спросила Мария, когда я закончил давать пояснение. «Не знаю», — пожал я плечами. Грозятся устроить очередной совет рода в мою честь. Вот по его итогам и будет понятно, когда меня выпустят. И, сестренки, давайте договоримся сразу. Не вздумайте просить за меня деда и бабушку. Договорились? Хорошо, очень неуверенно кивнули они. Но никаких «но», — твердо сказал я. Сам влетел, и выпутываться буду тоже сам. «Мама, ты зачем девочек привела?» Цесаревич раздраженно смотрел на императрицу. «Специально перед дочками отца опозорить хочешь?» «Держите себя в руках, молодой человек», — спокойно ответила та. «Не все девочкам смотреть на мир в розовых очках, вот и на бутырку пусть посмотрит. А тебе очередной урок будет в благородном деле воспитания молодежи». «Какое воспитание, мама?» — продолжил он также раздраженно. «Увидеть, как родной отец с братом по камерам сидят? Обалденное воспитание!» «Саша, а что ты сделал для того, чтобы твой собственный сын здесь не сидел? Ты даже сейчас, судя по записям ваших разговоров, не особо-то воспитанием сына занят». «Ты не хуже меня знаешь, что за день, а тем более за два, люди не перевоспитываются. Требуется более длительное общение с нормальным контактом и общими интересами». «Вот и занимайся, сынок, занимайся. Форсируй события. А то как бы совет рода очередной выходкой Алексея не закончился». «Мама», — вздохнул царевич. «Я начинаю склоняться к тому, что сын прав, и этот совет рода...» Он махнул рукой. «Забудь. Пошли лучше Михаил Николаевич проведаешь. Может, хоть с ним заботы и участие проявишь». Когда бабка с сестрами с нами попрощались и ушли, отец подошел к столу, плеснул себе полный бокал коньяка, выпил его залпом и уселся на табурет. «Господи, какое же позорище!» Он обхватил голову руками. «Никогда не думал, что перед девочками предстану в таком месте и в таком виде». «Отец, да сказал я Марии с Варварой, что ты здесь только из-за меня, так что расслабься, да и позорного они ничего не увидели, это я тебе точно говорю». Он медленно поднял голову, посмотрел на меня, вздохнул и указал на бутылку коньяка. «Составишь компанию, сынок». «Наливай, папаша, куда тебя девать-то?»